Глава 22. «Пля!» — очень эмоционально озвучил впечатление парень, но вырываться не стал, даже обнял меня в ответ. Стиснул, можно сказать. «А Велеслава где? И почему, раз ты не она, я все равно на поводке?» Все вопросы прозвучали немного отстраненно, словно сформулированные заранее, а большая часть разума Римуса была занята перевариванием услышанного. «Если бы я знала, где искать твою мерзкую ведьму, я бы у нее еще много чего спросила», — очень искренне ответила я, потихонечку выдыхая. «Потому что он не заорал, не подскочил и не исчез, то есть вроде бы самое страшное миновало. Или нет?» «Эта сволочь сбежала с костра, подсунув в него меня вместо себя». «А смысл? Она же могла меня с метлой вызвать и спастись». Недоверчиво выдохнул крыс, продолжая сжимать меня так, будто я вот-вот исчезну. И мышцы у него все еще оставались твердыми, как у статуи. Разве что, может, она знала или догадывалась, что костер это не самое страшное? Но я все равно не понимаю. И как она это сделать-то смогла? Велеслава — опытная ведьма, но не настолько, чтобы местами с кем-то меняться. Сначала я даже удивилась, что он так спокойно отреагировал, а теперь рассуждает о причинах, побудивших его ведьму поменяться со мной телами, настолько буднично обыденным голосом, словно она всего лишь в другой город уехала, причем на лошадях, а не с костра вмиг исчезла. Потом поняла. Нет, Римус не был спокойным. Он был слегка заторможенным, оглушенным и растерянным. А еще, наверное, он уже подготовил себя к таким новостям. Готовил, а когда все подтвердилось, настолько ошалел, что впал в прострацию. Тем более я его так удачно на поцелуи развела, и только затем он меня на откровенность. Будь мужчина в другом настроении, неизвестно, чем бы мое признание обернулось. И умнее всего сейчас продолжить начатое, а потом уже дальше беседовать. Моя интуиция буквально вопила об этом. Поэтому я извернулась в железном кольце Римусовых рук и снова потянулась губами к его губам. Парень ответил, причем с таким жаром, какого я не ожидала от каменной статуи. Обнял так, что дыхание перехватило, и пришлось протестующе пискнуть, чтобы мне дали возможность дышать. Римус чуть ослабил хватку, но тут же повернулся, навис сверху, прижимая к кровати, и принялся жадно целовать, так и не выпуская из захвата, словно я могу исчезнуть. А взгляд у него был то ли настороженный, то ли шальной и пьяный. Будто парень все гадал, я это все еще или уже не я, или другая я, или... Уж не знаю, чем меня накрыло, страхом и волной адреналина, или этим его взглядом, в котором светилось недоверие пополам с желанием, но мое тело буквально выгнулось ему навстречу. Здесь и сейчас я хотела именно этого мужчину, так ярко и яростно, что не выдержала и застонала прямо сквозь его лихорадочный поцелуй, и сама вцепилась в Римуса, обвивая руками за шею, ногами за бедра, потерлась об него и снова застонала. И попыталась сдернуть с него рубашку, забыв и про шнуровку на груди, и про другие местные особенности гардероба. Крыс довольно хмыкнул и почти мгновенно умудрился освободиться от рубашки, при этом не выпуская меня из своих объятий и продолжая целовать. А потом еще быстрее справился с завязками на моем платье. Детали туалета дикими птичками полетели в разные стороны. Корсет, сорочка, нижние юбки, новомодные панталоны, с которыми крыс, в отличие от герцога, справился в момент. Мне показалось, через пару вздохов я уже лежала на покрывале абсолютно голая и всей кожей ощущала, какой он горячий там, где одежда больше не мешала нам прижиматься друг к другу. Но мне было мало. На этот раз мне хотелось чувствовать его всего, брать всего такого же открытого и обнаженного, а не как в прошлый раз, который тоже был восхитителен, но... С коротким рыком я вцепилась в пояс его штанов и дернула. И в эту минуту даже почти поняла Валентайна. Проклятые завязки на поясе. Порву нафиг. Римус, который уже успел обцеловать мне шею и грудь и даже дразняще прикусить горошинку соска, чуть приподнялся, позволяя мне делать с его одеждой все, что захочу. Я... Ободренная этой податливостью, рванула завязки на его штанах еще сильнее, и короткий треск прозвучал, как победный салют. Запустив обе руки под плотную ткань, я жадно обхватила, погладила и сжала его ягодицы, простонав еле слышно. «Да снимай уже!» Еще один короткий хмык. Мужчина приподнялся надо мной, испытывающе посмотрел в глаза, чуть не захлебнулся в моем неприкрытом желании и все же отпустил. Поверил, что не исчезну. И через секунду вновь лег сверху, теперь полностью обнаженный, прижался, словно впитывая мой довольный стон, поцеловал. «Римус!» Все тело просто полыхало нетерпением. Сейчас мне не нужна была долгая прелюдия. «Ну, давай же!» Он чуть приподнялся и легко вошел в меня. Я была более чем готова. На каждый его яростный толчок отвечала стоном и не менее жадным движением навстречу. И целовала, целовала, целовала, гладила, не могла насытиться ощущением гладкой кожи под моими ладонями. Римус словно бы чувствовал не только за себя, но и за меня. Он как будто знал, что мне нужно, даже лучше, чем я сама. И уже через пару минут я вообще забыла, где я, кто я и что происходит. Острое наслаждение накатывало волна за волной, а я захлебывалась в нем и цеплялась за мужские плечи, как утопающая за спасательный круг. «Рим!» Судорожный, задыхающийся вскрик улетел под балдахин, заглушенный мужским стоном и рыком. На секунду все вокруг сжалось в одну маленькую сверкающую точку и тут же выплеснулось обратно в мир неудержимым водопадом удовольствия. Где-то через вечность я поняла, что мы так и лежим в обнимку. Оба, как в невесомости, полностью расслабленные и опустошенные. «А ты из какой страны?» «Явно не отсюда. С востока, что ли?» Римус так и не разжал объятий и спросил даже словно не у меня, а у моей груди, в которую уютно уткнулся носом. «Я вообще не из этого мира». После двухсекундного раздумья бухнула я, снова зажмуриваясь. «И подозреваю, что эта гадская ведьма заняла мое место. А у меня отпуск был на море». Напряжение все же дало о себе знать. К тому же стало так обидно. Я полгода пахала на этот отдых, а какая-то... Слезы хлынули градом сами собой. Я злилась, пыталась их вытереть и остановить, но ничего не могла поделать. «Какое море? Ты же воды боишься больше, чем огня. И вообще у тебя морская болезнь». Римус удивленно приподнял голову и посмотрел мне в лицо. Моргнул и расплылся в ехидной улыбке. «То есть не у тебя?» «Ну, пусть отдыхает на море», — откровенно позлорадствовал он, прижав меня к себе и утешающе погладив по голове. Но потом снова напрягся, о чем-то глубоко задумавшись. «Значит, сундук с книгой искать смысла нет?» — спросил он через пару минут, переворачиваясь на бок и укладываясь рядом со мной на покрывало как раз к тому моменту, когда я слегка проревелась и шмыгала носом уже по инерции. «Тебе же надо не книгу с заклинаниями, а краски с холстом». Я зависла. Меня вдруг сомнение взяло. Стоит ли откровенно признаваться крысу, что книга мне нужна только ради одной цели — вернуть себе свое море, а ему его ведьму. Вот подсказывает интуиция, что он будет не в восторге и вообще решит оставить меня себе как более удачную версию. Нет, кто бы спорил, он реально самый потрясающий парень и любовник в моей жизни, но средневековье, корсеты, панталоны до колен, горшок под кроватью или вообще удобство под кустом в лесу. Тут я лишний раз убедилась, что интуицию надо слушать, потому что Римус задумчиво так и выдал. «Слушай, а как-то тебя привязать к этому миру можно? Чтобы по новой все не перепрыгнуло. Ты туда, Велеслава сюда. А то меня прямо потряхивает, едва я представлю, что засну с одной славой, а проснусь с другой. Обряд какой-то должен быть», — оживился он. «Есть обряд привязки оборотни к ведьме, есть обряд обмена ведьмами между мирами». Тут он прямо вот даже языком прищелкнул, выражая свое восхищение случившимся. «И должен быть обряд, привязывающий мою ведьму ко мне». Тут он резко извернулся и уставился мне в глаза. «Я же с ума сойду, если вы снова поменяетесь. Не исчезай обратно, пожалуйста». «В любом случае, надо книгу найти», — еле выдавила я, зажмуриваясь и чувствуя, как сжимается горло от того, каким тоном он сказал последние слова. Было невыносимо стыдно его обманывать, но Но я хочу свою жизнь обратно. Привычную, комфортную, безопасную, скучную. И потом, ты же хотел свободу. Я думала, тебя как раз отвязать, чтобы ты ни от какой ведьмы не зависел, — добавила торопливо. И если решишь с кем, то сам. Все же есть у меня сомнение, что ты эту книгу так же, как и я, читать будешь. Сплошные непонятные слова, после которых ничего не происходит. Но попытаться можно, конечно. Только взгляд при этом у Римуса был какой-то странный. Похоже, мы будем искать книгу, каждый со своей целью.